Болтая таким образом, Дальгетти в то же время усердно работал челюстями и быстро уничтожил провизию, которую великодушие, или вернее равнодушие его товарища по несчастью, предоставило его ненасытному желудку. Покончив с этим, капитан завернулся в свой плащ и, усевшись в углу подземелья, где он мог одновременно прислониться к двум стенкам, ибо не преминул он заметить, с юных лет имел пристрастие к удобным креслам, принялся расспрашивать своего сотоварища по заключению. «Почтенный друг мой», — начал капитан, — «так как мы с тобою сейчас сожители, то нужно нам поближе познакомиться. Я Дугал Дальгетти, владелец Драмсвикита и прочее. Служу в чине майора в полку верноподданных ирландцев и являюсь чрезвычайным послом высокородного и могущественного лорда графа Джеймса Монтроза. Прошу тебя теперь назвать свое имя». «Тебе от этого не станет легче», — отвечал его менее говорливый собеседник. «Предоставь мне самому судить об этом», — возразил капитан. «Ну так знай, меня зовут Ранальд МакИв, что значит Ранальд, сын тумана». «Сын тумана!» — воскликнул Дальгетти. «Я бы сказал, сын непроглядного мрака». «Ну, Ранальд, коли таково твое имя, как же ты попал в лапы правосудия? Проще говоря, какой черт тебя сюда занес?» «Мои несчастья и мои преступления», — отвечал Ранальд. «Знаешь ли ты рыцаря Арденвора?» «Знаю этого почтенного мужа», — сказал Дальгетти. «А не знаешь ли ты, где он сейчас?» — спросил Ранальд. «Сегодня он постится в Арденворе», — отвечал чрезвычайный посол, «чтобы иметь возможность пировать завтра в Инверере. Если же он почему-либо не осуществит своего намерения, мое дальнейшее пребывание на земле станет несколько сомнительным». «Так передай ему, что его злейший враг и в то же время его лучший друг просит его заступничества», — промолвил Ранальд. «Откровенно говоря, я желал бы передать ему менее двусмысленную просьбу», — возразил Дальгетти. «Сэр Дункан — небольшой любитель разгадывать загадки». «Трусливый Сакс!» — воскликнул узник. «Скажи ему, что я тот ворон, который 15 лет тому назад налетел на его укрепленное гнездо и растерзал его потомство. Я тот охотник, который отыскал волчье логово на скале и задушил всех волчат. Я предводитель той шайки, которая день в день, ровно 15 лет тому назад, напала врасплох на его замок Арденвор и предала мечу 4 его детей». «Поистине, мой почтенный друг, коли таковы твои заслуги, которыми ты думаешь снискать милость сэра Дункана, то я предпочел бы умолчать о них, ибо я имел случай наблюдать, что даже неразумные твари питают злобу к тем, кто причиняет вред их детенышам. А тем более человек и христианин никогда не простит насилия, совершенного над членами его семейства. Но будь так любезен, скажи мне, с какой стороны ты произвел нападение на замок? Уж не с того ли холма, называемого Драмснебом, который я считаю самым подходящим местом для атаки, если он не будет защищен возведенным на нем фортом?» «Мы влезли на скалу по лестницам, сплетенным из ивовых ветвей и молодых побегов», — сказал узник, «которые спустил нам наш сообщник, член нашего клана. Полгода прослужил он в замке для того, чтобы в ту ночь упиться сладостью мщения. Сова ухала над нами, пока мы висели между небом и землей. Морской прибой бушевал у подножия скалы, разбив щепы наш челн, но ни один из нас не дрогнул. Наутро лишь кровь и пепел остались там, где еще накануне царили мир и довольство. «Славная ночная атака, что и говорить, Ранальд Макиф. Хорошо задумано и достойным образом выполнено. Тем не менее, я начал бы натиск со стороны небольшого возвышения под названием Драмснеп. Но ведь вы ведете беспорядочную войну. На скифский лад, дружище Ранальд. Вы воюете примерно как турки, татары и другие азиатские народы. А какова же причина? Каков был повод к этой войне, так сказать, тетеррима кауза? Объясни мне, пожалуйста, Ранальд».